может разбиться, как стекло. Кто же не знает? Кто же не знает? Но чтобы все время не везло, так не бывает. Так не бывает. Дарит любовь миллионы роз. Кто же не знает? Кто же не знает? Но чтобы любить, не зная слез, так не бывает. Так не бывает. Прошло. Было, но прошло.